304. Июнь 28. Даю знак начала исполнения сроков. Воля сроков диктует нам направление наших действий. Сроки обусловливают их характер. Во времени действия наши различны, в зависимости от того, что диктует космическая воля. Творим волю высших, пославших нас, чтобы выполнять волю сроков всякий раз, как они наступают. Не так действовали мы 100, 200, 1000 лет назад. Каждый цикл выдвигает свои условия и свои требования. Ступени эволюции отличны одна от другой. Книга мертвых не была бы созвучна современной эпохе, а также и многое из того, что было хорошо в свое время. Зная законы созвучия, мы твердо следуем им во всем. Ведь целесообразность и есть не что иное, как созвучие действий с требованиями действительности. Ныне сроки пришли внести новые элементы в осуществляемый план. Планом, конечно, своевременно предусмотрены. Самотеком эволюции не идет. Если бы течение мировых событий хотя бы на короткий срок предоставить самим себе, воцарился бы хаос и великое смятение, и плоды многовековых трудов были бы уничтожены незамедлительно. Нужна очень твердая и сильная рука, чтобы курс планетного корабля был правилен, и нужна суровая дисциплина всего экипажа. Все, что не эволюционирует, имеет ярую тенденцию к инволюции, то есть разлагается. Самые лучшие начинания были бы разрушены и погибли, если бы не наша рука. Мы строим, люди разрушают. Даже все лучшее, что намечено нами при осуществлении его людьми, почти наполовину теряет в своей светоносности. Искажать, извращать и умалять, по-видимому, неотъемлемые свойства людей. Вот почему мы говорим о великом дозоре. Мало дать человечеству что-то, надо его охранить от искажений и злотолкования. Когда же наступает срок, наша задача — дать четкую формулу очередной ступени. Усмотрите условия новые, влекущие за собой изменения и подробности. Они выразятся в том, что будем очищать поле грядущего посева от сорняков. Очищение должно быть полным. Сорняки забивают лучшие всходы. Им нет места в общей схеме эволюции. Их считаем космическими отбросами, подлежащими переработке. Не будет к ним ни снисхождения, ни пощады, слишком затрудняют они выполнение общего плана. Ныне сроки пришли навести чистоту и порядок.